Глава вторая. Миша. Я стоял и смотрел на эту полоумную и понимал, что вместо того, чтобы рявкнуть на нее матом, я хотел закрыть ей рот поцелуем. И хрен его знает, от чего у меня это желание возникло. То ли красота женская сыграла роль, то ли причиной тому было долгое отсутствие секса длиной в целую неделю, блять. Но черт, схватить бы эту заразу за плечи, встряхнуть и прижать к себе. Но ее вопли начинали меня раздражать. Это уже переходит всякие границы. «Заткнись, истеричка!» Все же не выдержал я и увидел на ее лице замешательство. «Миш!» «Прости, блонди, угомони свою чокнутую подругу, а я пойду с Егором поздороваюсь». «Сам ты чокнутый маньяк!» — крикнула мне вслед истеричка, а я поймал на себе удивленные женские взгляды. «Ну да, какой может быть секс, когда эта девица всех баб от меня отвадила? И вчера тоже испортила весь кайф». После той встречи в бассейне шлюха, которую я пригласил, не смогла меня порадовать, и я погнал ее прочь. А все потому, что в памяти были свежи формы незнакомки, которую я с такой страстью прижимал к себе, когда она вышла из воды. Млять, только подумал о ее твердых сосках, которые вжимались в мою грудь, а внутри все лавиной жара пронеслось. Этого еще мне не хватало. Я не спорю, девочка красивая, но стерва та еще. «Дружище, ну наконец-то! Сколько можно ждать?» Я подошел к другу, который встречал меня уже с распостертыми объятиями. «Привет, дорогой, привет». Мы обнялись и прошли к стойке с напитками. Бармен налил для нас рома. Мы подняли стаканы, и я произнес речь. «Друг, поздравляю тебя со свадьбой. Честно признаться, уже и не думал, что ты когда-то женишься. Но, глядя на то, как ты сияешь, я очень рад за тебя. Да и жена у тебя великолепная, чего уж скрывать». «Ты прав, Мих», — произнес Егор, смотря все это время на Карину. Я хмыкнул. «Точно, любовь. Спасибо тебе за поздравление. Верю, что ты тоже однажды встретишь свою любовь». «Слушай, Егор», — я стукнул своим стаканом по его и, повернувшись, посмотрел в сторону, куда смотрит друг. «Только моим вниманием завладела вовсе не блондинка, а эта девчонка, что с твоей женой стоит. Леська, подруга». «Ты только это на одну ночь не думай. Мне Карина не простит. Да и девчонка она хорошая». Я как раз сделал глоток рома, когда услышал эти слова и чуть не подавился. «Ты еще скажи тихая и покорная». «Ну, знаешь ли, покорная — это не про парочку, Твикс. А то, что шебушная, так у моей блонди тоже характер, не дай бог. Но поверь мне, ничего не бывает просто так. Порой за маской стервы может скрываться ранимая девочка». «Все, обойдемся без соплей». «Идешь, Басик?» «Конечно, я же не работать сюда пришел. Кстати, спасибо тебе за такой подарок. Блонди была очень рада, когда узнала, что мы здесь проведем второй день свадьбы». «Значит, оказался полезным. Идем, друг», — хлопнул его по плечу. «Может, удастся другую подругу твоей жены закадрить?» «Ага, ну рискни». «Я вчера уже рискнул». «И что было вчера?» «Пойдем, позже расскажу». Разойдясь, каждый по своим каютам, чтобы переодеться, я обратил внимание, что Леси уже нигде не было. Но, возможно, это и к лучшему. Не нравилось мне, что она мне нравится. Вот такая тавтология. Но влюбляться, как Егор, я не хочу. Потому что быть с одной женщиной желания нет. А изменять ей это было бы нечестно. Поэтому я до сих пор один. И это уже никак не исправить. Вернувшись к бассейну, прошел к мужикам, которые принялись по энному кругу поздравлять Егора. Матвей тут же всучил мне стакан с ромом, и, чокнувшись, мы выпили залпом. Мужики принялись о чем-то разговаривать, вспоминая вчерашние события, а я завалился на шезлонг, собираясь немного поваляться на солнце. Давно я такими делами не занимался. Все время работа, деловые встречи, даже отдохнуть некогда. Повернул голову на женский смех и увидел девчонок, облаченных в купальники. Мое внимание больше привлекла Леся. Сейчас она стоит расслабленная, веселая, что-то рассказывает подруге, размахивая руками. Первый раз ее такую увидел, но все равно захотелось прижать ее к своему телу. Этот чертов купальник черного цвета. Вот вроде самые обычные трусы и лифчик, а нихера. Так смотрится, что хочется спрятать ее от чужих глаз. Грудь, наверное, троечка такая упругая, что идеально сидит в лифчике даже без этой штуки. Как они ее там величают? Поролон, во. Так бы отодвинуть ткани и посмотреть, какого цвета у нее соски. Так, Миша, все хватит. О бедрах думать не надо, иначе у меня сейчас стояк будет виден до ближайшего причала. Черт, этот ром, лучше пиво выпью. Охлажусь немного, а то мысли о Лесе завели меня не в ту степь. Взяв на баре бутылочку с пивом, опустошил ее наполовину и решил, что алкоголя будет мало. Надо искупаться. Поставил у края бассейна бутылочку и запрыгнул в воду. Да, вот это идеально. Сразу же стало хорошо, свежо, и никакой стояк не испугает девчонок, снующих вокруг. А то одна барышня меня уже успела опозорить. Вот и подумают, что я действительно какой-то маньяк. К слову, о барышне. Где эта красотка? Проплыв несколько метров и ощутив в мышцах приятную боль, я вынырнул и протер лицо, пытаясь убрать воду. Осмотрелся и нашел интересующий меня объект. Коварно улыбнулся и тихо подплыл к краю бассейна. «Да нет, мы как раз пошли искать шторы, а...» Я резко схватил девчонку за бедра и утащил воду, рухнув с ней едва ли не на дно. Она что-то визжала, кричала, грозилась меня убить, а я хохотал, удерживая ее и прижимая как можно крепче к своему телу. «Кричи, кричи, зови на помощь. Я всего лишь оправдываю свое новое звание. Спасибо тебе, Лесочка. Теперь я маньяк». «Чего? Какая я тебе Лесочка? Пусти, а то я тебя снова укушу!» — прошипела она, вытаращив на меня глаза, а я опять рассмеялся, запрокидывая голову назад. «Твой яд мне подошел. Я не умер, хотя губа болит. Кусай еще». Я склонился и прошептал остальную фразу ей на ухо. «Возможно, именно от этого мой член так остро реагирует на тебя. Кусай, и я покажу, на что он способен». «Пошел ты к черту ненормальный!» — прорычала бешено и попыталась вырваться из моего захвата, но я был против. «Ты куда это? А кто меня будет удовлетворять?» — коварным взглядом прошелся по ее сладким губам. «С какой стати, Бармалей, ты головой долбанулся?» «Удивляться новым прозвищем не буду. Чувствую, это не последний вариант». «Пусти меня, иначе закричу. Или еще хуже прозвище дам». «Кричи, ты и так уже меня опозорила. Еще и жаркую ночь мне вчера испортила». «Это каким же образом?» Нахмурила свои брови, смотря на меня со злостью. «Ты куда вчерашнюю шлюху дела?» Леся застыла в моих руках, смотря так, словно не понимает, о чем я говорю. «Да, действительно, откуда этому одуванчику знать о шлюхах?» «Хочешь сказать, что никого не прогоняла? Я, между прочим, тебя с ней перепутал». «Ах, вот оно что! Ну, конечно. Я же похожа на дешевку, которая по первому зову раздвигает ноги. Ну, спасибо тебе, Мишенька». А теперь застыл я, как она искусно произнесла мое имя. «Повтори еще раз». «Что?» «Ну, то, что ты сейчас сказала». «Я сказала, что ты мудак». И резко, пока я зачарованный смотрел в ее глаза, Леся укусила меня за руку и вырвалась из моего захвата. «Гадюка». Хмыкнул, наблюдая, как она выбирается из воды. «Блонди, у твоего мужа озабоченные друзья. Где там Матвей? Может, хоть он не такой?» Я хохотнул вместе с Кариной. «Подружка, Матвей еще похлеще будет. Пойдем лучше коктейль выпьем». «Тебе нельзя. Я же безалкогольной буду. Идем». Карина бросила на меня острый взгляд, и я снова улыбнулся. «Черт, неужели я так дико влип, зависнув на этой очаровательной ягозе? Но какая же все-таки у нее красивая попка. Сжал бы сейчас своими руками, да насадил на член. Блять. Мих, пойдем бахнем за молодоженов». «Я попью, вдруг, уже иду». Выбрался из воды и, забрав свою бутылку, пошел к друзьям. Больше днем мы с Лесей не пересекались, но я часто обращал на нее внимание. Не знаю, как это объяснить, но я давно не увлекался женщиной настолько. Привлекает она меня, и я постоянно слежу за ней, постоянно хочу увидеть ее улыбку, узнать, флиртует ли она с кем-то или общается только с подругами. Хочу ее, вот и весь ответ. Пару раз ловил на себе ее взгляды, а бывало так, что смотрели друг на друга одновременно. Только мне плевать, что она меня засекла. А вот сама Леся... Как же она начала красиво смущаться. Губу кусает, щеки краснеет. Хороша чертовка. Позже девчонки лежали у бассейна и загорали, а мы с мужиками спустились в каюту, где был расположен небольшой бильярдный стол. Я иногда здесь зависал, правда, чаще с какой-нибудь девчонкой, чем с друзьями. Да и в основном не по назначению. Но, признаться честно, в бильярд играл я очень даже неплохо. «Миш, ты давно играл здесь?» — уточнил Матвей, натирая наконечник кием мелом. «Да так, не помню особо». Бросил взгляд на вход, где только что спустились по ступенькам Карина и Леся. «Ну, раз не помнишь, то стол точно девичья задница полировала». Мужики заржали, а я только хмыкнул, покачав головой и посмотрел в глаза Лесе, которой, кажется, не понравился наш разговор. «А то мы не знаем, зачем Миха бильярдную здесь организовал», — поддержал Егор, кидая в меня мелом. Я поймал его и швырнул в Матвея, который, не ожидая того, получил в лоб. «Меньше ляпайте языком!» «Ой, Миха! Мужики, рот закройте! С нами дамы!» — рявкнул я, когда Слава хотел напомнить мои похождения. «Карин, я телефон забыла в шезлонге, скоро вернусь», — сообщила Леся подруге и поторопилась сбежать из каюты. «Вот балбесы!» — хмыкнула Блонди, направляясь к своему мужу. Я обвел взглядом друзей и, положив свой кий на стол, молча вышел из каюты вслед за новой знакомой. Почему-то мне хотелось пойти за ней. Не понравилось мне, как она отреагировала на наш разговор. Оказавшись на улице, обратил внимание, что Леся присела на сиденье у края яхты и смотрела куда-то вдаль. Я подошел ближе. «Что заставило тебя сбежать от нашей дружной компании?» «Хочу посидеть на воздухе, в одиночестве», — ответила она, слегка покосившись на меня. «А что, если я не хочу?» «Тогда не сиди, иди к друзьям». «Я не хочу, чтобы ты сидела в одиночестве. Будешь коктейль?» «А угости меня кофе», — попросила она, на что я улыбнулся и кивнул. «Какой тебе?» «Латте. Подожди здесь». Я пошел к барной стойке, думая о том, что Леся пошла на контакт. По крайней мере, это впервые, когда она не дерзила и не извила. И это уже большой плюс. Заказав бармену латте и эспрессо, я сам обернулся, снова смотря на девушку. Красивые черные волосы слегка развиваются на ветру и оголяют смуглую гладкую кожу, по которой тут же захотелось провести пальцами. Девчонка тряхнула головой и обернулась в сторону заката, стянув на нос очки. Глазами прошелся по фигуре, замирая взглядом на округлых бедрах. «И как мне не дуреть от нее, кто расскажет?» «Михаил Андреевич, ваш заказ». «Спасибо, Алекс». Забрав чашки, я пошел к своей занозе. Она как раз обернулась ко мне и улыбалась, но я едва не споткнулся о какую-то девицу, преградившую мне путь. «Эдичек, привет, котик! А куда ты пропал? Я совсем забыла взять номер твоего телефона. Уже и соскучиться успела».